Конечно, это издевательство — задавать домашние сочинения, если до каникул несколько дней. Баба Клара так и выразился, когда наша «русалка» Эльза Даниловна преподнесла нам такое задание. «В чем вы, Юшкин, усмотрели издевательство?» — спросила пожилая и очень воспитанная Эльза Даниловна. «Я полагала, что мое задание не выходит за рамки программы». Баба Клара сказал, что выходит. «За рамки. Принято задавать тему не «как я проведу», а «как я провел лето» в начале учебного года». «Хм, не следует быть пленниками традиций», — сообщила Эльза Даниловна. «Надо уметь смотреть в будущее». «А если я еще не знаю, как проведу лето?» — сумрачно упросил Гаврила Гречихин, то есть Крупа. «Можете дать волю фантазии». «Можно написать, что полечу на Марс», — сказал Крупа с глупой подначкой. «Счастливого пути», — кивнула Эльза Даниловна. «Только не допускайте такого количества ошибок, как в прошлом сочинении. Это может снизить ваш годовой балл. А снижать его, по правде говоря, уже некуда». Баба Клара, однако, продолжил дискуссию. «Писать о своих планах в таких сочинениях опасно. Можно сглазить задуманное». «Вы в плену предрассудков, Ёшкин. Впрочем, если угодно, можете выбрать иную тему. На свое усмотрение». Думаете, Баба Клара испугался? Он сказал, что напишет про свое восприятие образа Пилата в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Эльза Даниловна с удовольствием покивала. А я подумал, что надо как-нибудь побеседовать с Баба Кларой о Пилате. Остальные менять тему не стали. Я тоже. Подумаешь, набросать пару страничек о будущей поездке в Крым. Но с этим подумаешь, я проволынил несколько дней, и вдруг оказалось, что сдавать сочинение завтра. Ой-ой, вот схвачу пару, и будет полновесный трояк по русскому за год. А мне хватает трояка по математике. Поэтому я заставил себя не думать больше о ключике и сел к столу. Сочинил несколько абзацев о том, как шуршат по асфальту шины, как летит назад зелень на обочинах, и как мелькают поселки и придорожные таверны. И каким синим окажется впереди море, и как здорово будет гулять по замечательному белому городу Севастополю, о котором я столько слышал от родившегося там отца. Через час я сунулся к маме на кухню. «Вот, почитай». Мама прочитала внимательно. Корректор же. Сказала, что написано стилистически грамотно, в меру эмоционально, и вставила две пропущенные запятые. «Фух, гора с плеч. Мам, я сбегаю к Чибису, надо обсудить кое-что». «Обсуди. И помоги Максиму с сочинением, если он затянул это дело так же, как ты». «А, уж он-то не затянул. Тетушка постоянно у него над душой. Бдит». С тетушкой Чибиса, Агнесой Константиновной, я был уже знаком. Она оказалась вовсе не такая, какой я представлял ее со слов Чибиса. Не сухопарая английская дама с поджатыми губами, а рыхлая, веселая тетка с косматой прической латунного цвета, мясистым носом и толстыми веснушчатыми руками. В ее общении с Чибисом, а заодно и со мной, был постоянный жизнерадостный напор. «Судари мои, если вы думаете, что пылесосить ковер будет старая тетя Ага, то это глубокое заблуждение. А истина здесь та, что ненаглядный Максимчик не высунет носа из дома, пока ковер не станет образцом первозданной чистоты. А у Клима альтернатива — помочь несчастному ребенку или наблюдать со стороны, как он отделывает ковер выбивалкой, и представляю, что поступает так со своей вредной теткой». И мы тащили на двор тяжеленный ковер, а тетушка Агнеса усаживалась в кресло и читала в подлиннике посмертные записки Пиквикского клуба. Или «другие дети могут бездельничать сколько угодно, а Максим сейчас отправится на рынок, потому что в доме нет ни капусты, ни свеклы для борща и винегрета. Кстати, ты не забыл, как пишется слово «винегрет»? Если забыл, спроси Клима, у него мама корректор. На рынке Максим не будет высматривать столики с недопитыми пивными банками, а поспешит вернуться домой. А дома наш ненаглядный Максим возьмется за учебник истории, по которой у него две тройки. В учебнике этом полная чушь. Однако знать его необходимо, чтобы не огорчить приезжающую маму третьей исторической оценкой. И лишь исполнив эти непомерные для детского организма труды, он может свистать из дома, чтобы кормить беспородного пуделя и заниматься всякой эзотерикой в подозрительном заведении с твердым знаком на вывеске. Она все знала. А энергия, с которой она давила на Чибиса и на меня заодно, была не обидная, однако несокрушимая. Она была похожа на большущий толстый матрас, которым тебя прижимают к стенке. И не больно, и никуда не денешься, не поспоришь. Чибис и не спорил. Он был убежден, что тетя Ага всегда права. «А еще, радость моя, ты собственноручно заштопаешь свою футболку, если не хочешь снова облачиться в рубашку с пуговицами для крепления полюбившихся тебе штанишек. Ревматические пальцы старой Агнессы теперь плохо держат иглу. Клим, а ты сам зашиваешь свои прорехи или взваливаешь эту обязанность на маму?» Я честно отвечал, что мамины пальцы еще вполне, а мне она штопку бы и не доверила. «Я там такого нашью». «А я научился», — с печальным самодовольством говорил Чибис. «Жизнь заставила». Жизнь хмыкала и усаживалась в кресло с Хемингуэем или Стивенсоном, разумеется, на английском языке.